Однако сейчас Юджиния не могла позволить себе пускаться в откровение. У нее был долг по отношению к узам куда более старым, чем их с Тедом растущие чувства. Перед тем, как предать прошлое огню, она должна навести в нем порядок. И они продолжали обмениваться ничего не значащими фразами, шагая по набережной Темзы. Как прошел его день, как прошел ее день, кто заходил в книжный магазин, как дела у его матери в Тихих Соснах. Он был добродушен и бодр, она мила и задумчива. «Устала?» — спросил Тед, когда они подошли к двери в ее коттедж. «Немного», — призналась Юджини. Длинный был день. Он вручил ей зонтик со словами: «Тогда не буду задерживать тебя». Но при этом он смотрел на нее с таким откровенным ожиданием, что было ясно, на какой ответ он надеется — на приглашение выпить полготочку бренди перед сном. Только хорошее отношение к Теду заставило ее сказать правду. «Мне надо ехать в Лондон, Тед. А завтра рано вставать. Нет, я еду сегодня, у меня назначена встреча». «Встреча? Но по таким дождем ты доберешься до Лондона не раньше, чем за час. Ты сказала, у тебя встреча?» «Да, встреча». «Какая? Юджиния?» Он шумно выдохнул, и Юджиния расслышала, как он выргул себе под нос. По-видимому, Эджи услышала и ДМ, судя по тому, как она подняла голову и удивленно моргнула, глядя на хозяина. Бедная животина вымокла до костей. Но, по крайней мере, шкура у нее толстая, как у мамонта. «Тогда позволь мне отвезти тебя», — сказал наконец Тед. «Это будет не очень разумно, но...» Она положила ладонь ему на рукав, останавливая его возражение, а потом подняла руку, намереваясь прикоснуться к его щеке, но тот вздрогнул, и она отступила. — Ты не занят завтра вечером? — спросила она. — Ты же знаешь, для тебя я всегда свободен. Тогда давай поужинаем вместе у меня и поговорим, если захочешь. Тед смотрел на нее, безуспешно пытаясь прочитать выражение ее лица и глаз. Она бы посоветовала ему не тратить понапрасну нервы. Слишком давно она играет роль в драме, которую ему пока не дано понять. Юджиния спокойно ждала его ответа. Свет, падающий из окна ее гостиной, окрасил желтым его лицо, осунувшееся под гнетом лет и тревог, тревог, о которых Тед ей не рассказывал. И она была благодарна ему за то, что он не раскрывал перед ней свои самые глубинные страхи. Это помогало ей справляться с тем, что страшило ее саму. Тед снял кепку. Смиренный жест, которого Юджини никогда бы от него не потребовала. Густые седые волосы тут же намокли. Вместе с козырьком исчезла тень, скрывавшая прежде красноватую плоть носа. От этого Тед стал похож на того, кем был, на старика. И Юджиния тоже почувствовала себя той, кем являлась, женщиной, не заслуживающей любви этого чудесного человека. «Юджиния», — произнес он с усилием, — «если тебе трудно сказать мне, что ты и я, что мы не...» Он не справился с собой и отвернулся, уставился на книжный магазин на другой стороне улицы. «Ни о чем таком я не думаю», — сказала она, — «разве что о Лондоне, о том, как туда доберусь, этот ливень, но я буду осторожна, не надо волноваться за меня». Она вкладывала в свои слова скрытый смысл и с радостью увидела по просветлевшему лицу Теда, что он понял ее.